чем выше он забирался, тем сложнее становилось преодолевать безотчетную радость, возникающую естественно, ибо он странным образом совершал то, что не мог совершить ни при каких обстоятельствах. Так было, пока он не нашел вдруг форму самоконтроля. Страх сорваться вниз с шестиметровой высоты, причем спиной назад. Можно не успеть развернуться на лету и сгруппировать тело. Тогда к одной позорной ране добавится еще сломанная нога или рука. Последние 2 метра он одолевал лишь с помощью этого чувства, и когда, наконец, выполз на плоскую вершину, то, едва встав на колени, он ощутил не восторг, а ужас. «Что же ты теперь не ликуешь?» — спросил его старый серп. «Ведь ты же достиг вершины!» «Я подумал...» — с прерывистым дыханием отозвался Джейсон. «Как теперь спускаться?» А спускаться предстояло вслепую, разумеется, ногами вниз, и невозможно оторвать от камня головы, чтобы посмотреть, на что ставишь ботинок. И знал же, что обратный путь со скалы без страховки всегда опаснее и труднее, но почему-то, пока забирался, это не приходило в голову. Он подобрался к краю и глянул вниз. Стены все-таки были с отрицательным уклоном. «Никогда не подстегивай себя страхом», — посоветовал старик. «Он, как яд, в малых дозах приносит пользу, но быстро накапливается в душе и отравляет жизнь». Нравоучительность старого серба вдруг стала раздражать Тенниза. Он сел к нему спиной и, уронив голову на колени, медленно отдышался. Селение вокруг было как на ладони. По улицам ходили люди, и многие смотрели в сторону камня, должно быть, заметив на вершине человек. Получилось, он сам себя загнал в ловушку на потеху деревенским жителям, поскольку за изгородью остановились 2 женщины и о чем-то заговорили, засмеялись, указывая пальцами на Джейсона. Кажется, что-то советовали. Он встал, решительно подошел к краю и, улегшись на живот, свесил ноги. Опоры не было. Сколько бы он ни искал, ее ботинки срывались со стенки и болтались в воздухе. Висеть долго на руках было опасно, потом не хватит сил вытянуть тело обратно на вершину. Первая попытка оказалась впустую. «Ты можешь спрыгнуть?» — предложил старый серп, и это прозвучало как издевка. Правда, из тех, кто прыгал с этого камня, немногие потом хвастались своим здоровьем. Джейсон глянул на часы. Максимум через 20 минут следовало уезжать из селения, иначе не поспеть к вылету транспортника. А в предписании стоит дата и время убытия. Он обследовал кромку камня в надежде отыскать какие-нибудь следы, где спускаются, и ничего не нашел. Почти правильный четырехугольник был ровный по краям, словно обработанный каменотесом. Время, как всегда, в подобной ситуации потекло стремительно и не подсказывало никакого решения, наполняя сознание суетливыми мыслями. «Тебе пора в обратный путь», — напомнил старик. «Спускайся же, или я подам веревку». Деннис молчал, все более впадал в состояние нерешительности и оттого наливался угрюмой злобой. Радмир ушел к своему дому и скоро вернулся оттуда с мотком жесткой крестьянской бичевы. Он не спеша отвязал конец, размахнулся и неожиданно сильной рукой забросил канат на вершину прямо к ногам Джейсона. И тут же заякорил страховку за невидимый крюк у основания камня. «Путь открыт. Иди», — предложил он. «Только не ожги рук». Джейсон поднял веревку, слегка натянул ее и с ненавистью отшвырнул от себя. «Нет, нет, неужели отсюда невозможно спуститься иначе? Старик, ты знаешь другой способ?» «Знаю», — немедленно пробасил он. Только он тебе не подходит. Почему? —